Глава 12. Лид-секретарь. Лето. Перед тем, как сойти с ума, а может уже после, Офелия говорит: «Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать». Я постепенно менялась, как меняется личинка, не зная о своей будущей судьбе, но прозревая ее. У гусеницы, чтобы вы знали, трескается кожа. Ткани разрушаются, образуя своего рода питательный суп. Потихоньку начинают свое развитие имагинальные диски личинки. Центр каждого становится концом трепещущего крыла, кончиком тончайшей ножки. Я знала, что увижусь с ним, и потихоньку преображалась. Я готовилась к нашей с ним встрече, как никогда не готовилась ни к одному свиданию. Пользуясь тем, что похудела после смерти отца, я выволокла из глубин шкафа разноцветные пакеты, которые годами присылала мне мать. Раньше эти вещи были мне малы, но сейчас многие оказались впору. Следующим этапом стал ближайший салон красоты, где я потребовала сделать себе блонд. Официально из соображений конспирации. Я слишком на него похожа. Не стоит сразу открывать все карты. На самом же деле многочасовые блуждания в интернете определили образ женщин, толпящихся вокруг моего биологического отца. Копии Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд и прочих крутобедрых блондинок с победительными улыбками и сигаретами в острых на маникюренных пальчиках. Я хотела ему понравиться до того, как он узнает. Итак, блондинистые крылышки и на маникюренные конечности. Выключая компьютер после целого дня поисков информации про своего отца, я вглядывалась в себя на экране, как в зеркале. Еще не бабочка, думалось мне, но уже не личинка. На следующее после преображения утро, сидя перед ноутбуком с чашкой кофе, я услышала звонок в дверь и неохотно пошла открывать. Это был Славик. Он разинул было рот, чтобы прокомментировать происшедшие во мне перемены, но я уже развернулась и прошла вглубь квартиры. Вновь застыла перед экраном, на котором светилось лицо Двинского, окруженное текстом статьи. «Кто это?» — спросил он. «Ни одна из дочерей не унаследовала его поэтического дара», — прочла я вслух строчку из интервью и повторила. «Ни одна. Я не исключение». «Ни хрена себе». Он сел рядом. «А я, кстати, пишу стихи». «Это вообще не кстати». Я даже не смотрела на него. Господи, да какая мне разница? Все мое внимание было приковано к крайнему левому углу фотографии. Там маячило нечто вроде куска бетона. Дальше синела вода. В какой-то из старых статей о нем говорилось о даче на берегу залива. Мол, поэт живет большую часть года там, сливается с природой, дышит йодом, а не бензином, слушает шум корабельных сосен, а не авто. Но залив большой, дач там завались. Я забила в поисковик картинок пляжи Ленобласти, Финский залив. Слава молча сел рядом. Я скроллила экран вниз, вниз, вниз. Дурацкие фото, девушки на пляже, призывно изогнутые в пояснице, заходы солнца, восходы солнца, велосипедисты, песок, валуны. «Ты что ищешь?» Я вернулась на страницу с интервью, увеличила нужный квадрат с бетонной невнятицей. «Так бы сразу и сказала», — хмыкнул тот. «Я знаю, где это». «Ты ж в Питере без году неделя». Он усмехнулся краем рта, кивнул. «Ага, и уже ездил туда бухнуть. Повезло тебе». «Ну и где это?» «Ты очень красивая». «Не ври». «Очень. Тебе идет быть блондинкой». «Честно? Так скажешь, где это?» «Если расскажешь еще одну байку про Пушкина». «Я тебе не Шахерезада». «Кто сказал?» «Хорошо. Какую байку?» «Не знаю. Любую. Про Натали и Дантеса. Романтика, все дела». Я хмыкнула. «Я в этой истории не на их стороне». «Потому что ты не романтична». «Потому что в этом чертовом многоугольнике я люблю совсем другого мужчину», хотелось мне сказать. Но вместо этого заявила. «Они были созданы друг для друга». И сама осеклась. «Так ведь правда?» Почему? Он удобнее уселся в кресле. Хотя бы потому, что были очень похожи. Оба красавцы? Это на поверхности, но да. Оба высокие, отлично сложены. У Натали, говорят, была какая-то умопомрачительная талия. Я кивнула. А при ней очень развитый бюст. Что редкость. Как знаешь, пышный цветок на тонком стебле. Производило впечатление. А у Дантеса мускулистые ноги. Тоже мне признак. Не скажи. Женщины в то время демонстрировали верх. Мужчины — низ. В кожаных лосинах, которые и натягивали-то только мокрыми, чтобы высохли уже на теле. И чтоб все, так сказать, было доступно любопытному взгляду. Никаких, как сейчас, неприятных сюрпризов для дам. Ужас. Он поежился. А снимать-то как? Собственной кожей? Деталей я не знаю. Я улыбнулась. В курсе только, что любитель пофронтить ногами, Николай I, после парадных выездов несколько дней не выходил из дворца. Бедняга. Вернемся к Натали с Жоржем. Третье совпадение — они одногодки. Четвертое — оба обожали танцевать. Не считается. Тогда, наверное, все обожали. Пушкин не обожал, повела я плечами. А эти двое — до умопомрачения. Ладно, положим. Пятое. Оба происходили из нового дворянства. Весь английский флот поднялся на гончаровских парусах. У дантесов серебряные рудники, домины и печи. Шестое. Оба провинциальны. В ней много московщины. В нем парни из Эльзаса немеччины. Но при этом, благодаря своей красоте, оба стали любимцами судьбы и высшего света. Более того, императрица привечала Дантеса, а император... Помню, заигрывал с Натали. Я вздохнула. Пусть будет такой глагол. Пушкина в те годы проводила все время в молодежной компании в домах Карамзиных и Вяземских. То есть там была такая тусовка 20-летних ребят, которые вместе ездили кататься и на маскирады, обсуждали сплетни и туалеты. А Пушкин был старшим поколением, ближе к родителям. Все их развлечения его уже не слишком интересовали. Вот она возвращалась с бала или с веселого пикника, а дома ее ждал скучный, с высоты ее 20 лет старый, некрасивый муж. Он остроумен, тонок, страстен, но его жене, кружевной душе, было на это наплевать. Да, она могла бы быть совершенно счастлива с Дантесом, но знаешь, кто меня в этой истории бесит больше всего? Он хохотнул. Затрудняюсь ответить. Все подходят. Пушкин. Она, выходя за него замуж, мало что соображала, но он-то... Черт, он же видел ее насквозь. С ее глупостью и повадками Гризетки. На что он рассчитывал? На успехи собственного воспитания? И даже представим себе, если бы в нем проснулся еще и педагогический гений, из чего там было лепить? А ведь он хотел превратить Гончарову в Татьяну Ларину, не иначе. Ника, это абсолютно женское рассуждение. Что значит, на что рассчитывал? Рассчитывал спать на регулярной основе с очень красивой бабой. Я отвернулась. На беду лицо мое отразилось в потухшем экране компьютера. «Он никогда бы тебя не выбрал», — повторила я себе в тысячный раз. «Никогда». «Поцелуй меня», — сказал он. Я ошарашенно на него взглянула. «Серьезно?» Он кивнул. Не отрывая глаз от моих губ, взял меня цепкой, пахнущей табаком лапкой за затылок и резко дернул к себе.